Симон быстро прочел информацию о каждом классе и удивился. Он слышал о том, что человеку предлагались три варианта классов. Класс, основанный на проверке способностей человека сразу после присоединения к системе, случайный класс, а затем класс, что учитывал способности человека на текущий момент. Симону понравились все три его варианта. Еще было очень удобным то, что у каждого класса был указан его рейтинг. По правде, Симон сразу же почувствовал острое желание стать ассасином, как во всех ММО, где он отыгрывал именно эту роль. Но он быстро подавил это желание, особенно когда увидел класс волнового стража, рейтинг которого превосходил рейтинг ассасина на целых 6 единиц. Кроме того, волновой страж фокусировался на воде, а это было именно то направление, которое Симон хотел развивать в любом случае, уже не говоря о дополнительной единице характеристик за уровень. Симон уже открыл рот, чтобы сделать свой выбор. Симон. Голос был намного мягче, чем Симон ожидал, и намного моложе, что настолько удивило его, что Симон неуклюже отшатнулся в сторону. Давид пристально смотрел на него. «Прежде чем ты сделаешь свой выбор, дух деревни изменил рейтинг в последний момент. Изначально рейтинг мечтателя давнился 76 единицам. Эй, ты, как ты вообще это увидел? У тебя есть навык обнаружения?» Появившийся гнев девочки за считанные секунды растворился в любопытстве, хотя это, казалось бы, должна была быть логичная реакция на ситуацию, когда ее ловят на лжи. Увидев, что Давид не собирается больше ничего говорить, она повернулась к Симону и сказала: «Да, он прав, но я сделала это для твоего же блага. Волновой страж – лучший вариант, особенно для того, кто намеревается защитить свою деревню», – добавил Давид все таким же спокойным голосом. «Симон, этот класс тебе не подходит». Внезапно в груди Симона появилось новое ощущение. Чем же оно было? Словно он недостаточно силен для боевого класса, но в нем больше классовых навыков, и он дает больше характеристик, сказал Симон, сжав кулаки. «К тому же этот класс ориентирован на магию воды. Я понимаю, что я не очень смелый, сильный или я чертовски далек от тебя, но я могу учиться, а затем, конечно, ты можешь. Но сделает ли это тебя счастливым? Учиться причинять боль другим не стоит того, особенно когда твой талант заключается в совершенно ином», — тихо ответил Давид, закрывая глаза. Симон заметил появившиеся морщинки на лице Давида, и ему внезапно показалось, словно Давид постарел на несколько лет. «А во», — девочка хлопнула в ладоши, как философски. «Тогда я расскажу тебе еще один маленький секрет, хотя это немного повредит мне». Мистер безэмоциональный философ в некотором смысле прав. Классовый навык, который ты получишь за тот класс, достаточно силен, что так сильно увеличивает рейтинг класса, и... Девочка качнулась вперед, упала на пол и начала бить руками по полу. Давид усмехнулся и как-то по-доброму взглянул на Симона. Готов спорить, она хотела сказать, что навыки, которые ты будешь получать каждые 10 уровней, будут такими же сильными, как и тот единственный навык, но выбирать все равно тебе. Был ли этот класс действительно его выбором? Симон согласился с этим утверждением, но перед ним было сразу два таких хороших класса, что заставляло его разрываться между ними, что он ненавидел. Ему казалось, что сейчас он выбирает между человеком, который до самого прихода системы оставался испорченным и бесполезным, и человеком, которым он всегда желал быть. Хотел быть сильным, уверенным, способным побеждать врагов и помогать людям. Мощная магия воды, сила исцеления, защитные заклинания – все это станет его, если он выберет волнового стража. Все, что ему нужно было сделать, это встретить свой страх и побороть его. Закрыв глаза, Симон впервые заставил себя представить тот образ ребенка, за которым гнались бегемоты, вот-вот готовясь сожрать его. Разве ему не пришлось бы сражаться из-за этого ребенка? Разве он не был достаточно зол на несправедливость мира, чтобы вмешаться и сразиться за этого ребенка? Но взглянув на ребенка, вместо праведного гнева Симон ощутил ледяной страх. Толстый ком страха вырос в его груди, подавляя его способность дышать. Как Симон мог надеяться сражаться с подобными монстрами, даже имея он класс? Чувствуя себя полностью побежденным, Симон выбрал мечтателя. Поздравляем, вы получили класс «Мечтатель», вы получили навык «Астральная проекция УР-1», вы можете изучить 12 дополнительных навыков к этому и тем, которыми вы уже обладаете. Навыки могут быть забыты, ради изучения новых навыков, плюс 6 здоровья за уровень, плюс 16 мана за уровень, плюс 6 запас сил за уровень, плюс 2 единицы на реакцию, мудрость или контроль за уровень. Эти две единицы могут быть распределены только между этими тремя характеристиками. Астральная проекция, но не успел Симон задуматься, как его мысли прервала девочка, которая вскочила на ноги и захлопала в ладоши. «Отлично, добро пожаловать в перекрестную звезду. Есть еще кое-что, о чем мне нужно позаботиться, поэтому я поручу Тейглас Хаммер помочь тебе с уровнями, когда она вернется после посещения Дикого Всадника. Это же она привела тебя, да, надеюсь, вы хорошо поладите. Пока что, если хочешь, можешь сразиться со слабыми монстрами в окрестностях и узнать способности своего нового навыка. Удачи!» Она повернулась, чтобы уйти, но сказала через плечо: «О, а ты, надеюсь, к нашей следующей встрече ты не сойдешь с ума от боли и не умрешь, хорошо?» После этого она ушла. Давид ухмыльнулся, и они покинули главную гостиницу. На выходе они столкнулись с унылыми взглядами двух охранников. Похоже, столкновение с тем идиотом не показало их лучше в глазах местных. «Спасибо», – пробормотал Симон. «Я думаю, что ты прав, просто я хотел». Давид молча кивнул. Симон почесал голову, когда они двинулись мимо разных прилавков к границе деревни. «Если ты мог говорить все это время, почему ты?» «Я мог». Давид посмотрел на него, и Симон понял, что у этого был свой смысл. Давид не разговаривал потому, что ему это не нужно. Неуклюже кивнув, Симон последовал за ним в лес, думая о том, что хотел бы, чтобы Давид говорил больше, но в то же время желал, чтобы он этого не делал. Молчание было приятным, и Симон не чувствовал тяготящего давления и особой потребности что-либо говорить, но все же ему было немного одиноко. Однако, по крайней мере, они сейчас были вместе. Симон горько улыбнулся. Все варианты классов были сделаны словно для него. Ему одновременно и нравился, и нет каждый вариант, что значило, что он в любом случае не остался бы доволен. Он надеялся, что с приходом системы он изменится, но жизнь все еще оставалась жизнью. Глава 295. Тейглас Хаммер отдала честь совету директоров перекрестной звезды. «Доклад», — приказал Андре. Он был высоким мужчиной-афроамериканцем, который раздобыл золотую монету для основания деревни, а сейчас он являлся вождем этой деревни. «Судя с передвижений сил нашего противника, Дикий Всадник всерьез считает, что рыцарь Скелет проигрывает войну с теми южными деревнями», — с некоторым недовольством произнесла Тея. «Это плохо», — встряла в разговор Дениза, худенькая женщина азиатского происхождения. «Как говорил Дикий Всадник, то да», — подтвердила Тея. «Хоть жители тех деревень смогли сокрушить его силы, будет глупо надеяться, что им каким-то чудом удастся одолеть самого чемпиона. Го характеристики в разы превышают характеристики сильнейших среди них, но чем больше на него давит, тем быстрее он набирает силу. Именно таковы чемпионы», — протянул слегка располневший Кейл, последний участник совета директоров, что до прихода системы был пекарем. «Само собой разумеется», — согласилась Тея. «И Дикий Всадник все так же не желает начать действовать?» — с мрачным выражением лица спросил Андре. «Да. С собранной мной информацией получается, что таким образом воплощается замысел рыцаря Скелета. Он продолжает все набирать силы и расширять свое влияние, охотясь на Дикого Всадника. В это же время Дикий Всадник скрывается, дожидаясь момента, когда его лагородный олень вырастет из детеныша во взрослую особь. Вот такая сейчас гонка со временем. Или рыцарь Скелет поймает в свои сети Дикого Всадника, или благородный олень вырастет достаточно могущественным, что сможет переломить положение в пользу Дикого Всадника», — вещала Тея. «Дикому Всаднику нужно быть под постоянной угрозой погони, что также ускоряет его рост. Будто все это так, поскольку он не испытывает особо сильной угрозы, его рост более медленный, так?» — переспросил Кейл и покачал головой. «Это ужасные новости для нас. Хуже всего южным деревням», — заметила Дениза. А потом она повернулась к Андре. «Южный демон уже объявился, или они до сих пор сражаются собственными силами?» «Весьма возможно, но...» — запнулся Андре, хмурясь, но он продолжил. «Полученные доклады наших разведчиков говорят, что Гастхаунд по-прежнему отсутствует, что единовременно и благословение, и проклятие, если верить всем слухам о его могуществе и силе. Во всяком случае, его действия дали такой сильный толчок тем деревням, что они больше не нуждаются в его присутствии и собственными силами лицом к лицу громят армию того скелета». В это время Тия молча слушала их обсуждение, пусть у нее и возникало множество вопросов. Она, конечно, слышала о Гастхаунде, человеке, который основал первую деревню в их зоне, укрепил ее и защитил вторую деревню. Также он посадил то дерево, которое дало начало возникновению целого культа. Но как только появился рейд-босс с три ступени, он загадочным образом исчез. Но каждый соглашался с тем, что он был самым могущественным человеком, которого они когда-либо встречали. Ходили слухи, что у него не было даже класса, что было полным безумием. Тия твердо знала, что по логике большинство классов не могли предоставить столь большого количества характеристик за уровень, но их прибавок к здоровью, мане и запасу сил вполне хватало, чтобы получить преимущество в сражениях в большинстве случаев. Как мог человек без класса надеяться сравняться с получившими класс, получая свою силу исключительно от окончания путей? У них бытовала теория, что у него был навык души, но его присутствие только еще больше озадачивало. Кроме тех четырех человек, которым он даровал навыки души и навыка души, который получали основатели деревень, других случаев люди не знали. То, что он сделал так много собственной силой. «Народ, внимание!» – внезапно произнес Андре, раскинув руки на деревянном столе. «Что мы предпримем? Чего желает дикий всадник? Он, несомненно, что-то замышляет», – заговорила Тея, пожимая плечами. «Но если мы позволим южным деревням продолжать истреблять силы рыцаря скелета, что лишь увеличит его могущество, то ситуация только усугубится. Наше положение утрудняет также то, что дикий всадник сейчас бездействует. Мы зашли с этим в тупик». «Сли это касается», — начал говорить Кейл, наклоняясь вперед, но Андре грозно посмотрел на него. Троица умолкла, что вызвало ярость у Тей. Лидеры перекрестной звезды скрывали что-то от нее лишь потому, что она присягнула дикому всаднику. Хоть на его сторону встало множество людей, но что-то сдерживало совет директоров. Они не желали всецело доверять чемпиону, который снизошел в их мир, хоть альтернатива ужасала их. Вероятно, такое отношение образовалось от того, что земли под правлением рыцаря скелета были далеки от той свободы, которую желали эти люди. Однако совет директоров отдал ей такое высокое положение. Пусть они думают, что хотят, но как же это выбешивало ее. Через свою духовную связь с Хризантемой Ти ощущала, как ее спутник также выходит из себя, начиная разделять ее эмоции. Однако Тия вскоре взяла себя в руки, заставив лицо оставаться равнодушным. «Мы вызвали тебя сюда по еще одной причине», — наконец нарушила тишину Дениза, повернувшись к Тии. «Ведь ты привела тех двоих, один из них получил класс. Мы бы хотели, чтобы ты на первых порах помогала ему с получением уровней. Он также проявляет интерес к дикому всаднику, так что...» «Вы про Симона?» — спросила Тия, вспоминая тех двоих. Вместе с ними вспомнилась та радость Хризантемы, которую она испытывала, когда забавлялась с тем другим парнем, Давидом. «Да», — протянула Дениза, — «полагаю, про него. В общем, помоги им, но не забывай присматриваться к обоим». Когда они пошли получать класс, то стали причиной одного происшествия – обычное насилие. «Но тебе не стоит ослаблять осторожность». Тия с трудом верила своим ушам, но ей оставлялось только кивнуть. Прозвучал звук гонга. Кейл выругался. Дениза прищурила глаза. «Мэм, похоже, у нас гости», – произнес Андре, поднимаясь со своего места. Взаимодействуя своей волей с осколками навыка, Рендидли кряхтел от напряжения. Му было так тяжело приводить себя в порядок потому, что множество осколков, попавших в его другие навыки, были совсем крошечные. Ему не раз начинало казаться, что они немного колеблются со стороны в сторону, чтобы ему было еще труднее достать их. Вскоре он осознал, что пока в его главном навыке воли, боевом влиянии, засели осколки того навыка, ему будет также трудно исцелять себя. К счастью, Рендидли очень помогло то качество боевого влияния, которое он получил после завершения пути промежуточного боевого влияния, что позволяло ему с меньшими усилиями совершать такие сложные манипуляции. А ведь раньше Рендидли предполагал, что его уже ничто не удивит. В конце своего сражения с драком он во многом полагался на свое боевое влияние, потом переусердствовал с использованием навыка «Когда солнце застывает», применяя его и против драка, и против противника уровня мастера, который вынес его вчистую. Рендидли еще несколько удивляло то, что его ранения не обострялись, но постепенно он направлялся, с каждым разом все лучше и быстрее доставая осколки. С тяжелым вздохом Рендидли откинулся назад и немного расслабился, позволяя исчезнуть тупую боль, охватывающую его тело всякий раз, когда он вытаскивал осколки. В пространстве между навыками уже парило несколько обломков навыка. До этого момента Рэндидли смог полностью очистить от осколков навык «Бактериальная регенерация», «Бег» и «Молот Зари». Несколько причудливый выбор, но именно эти наиболее используемые навыки были одними среди тех, у которые попало меньше всего осколков. Сейчас Рэндидли больше всего нуждался в физической подготовке и владении боем, что были пассивными навыками, которые раньше все время помогали ему смягчать испытуемую им боль. Совладением боем была вполне терпимая ситуация, но в физической подготовке застряло аж 9 осколков, что делало его одним из самых трудных навыков для восстановления. И все эти осколки засели глубоко внутри навыка, попав в его важнейшие части. В общем, когда Рэндидли доставал осколки, то каждый раз, если он совершил неверное или слишком быстрое движение, то испытывал такую сильную боль. Эта боль была главной причиной его головных болей, которые он мог преодолеть только при помощи исцеляющей жидкости, которой обеспечивал его Симон. То есть, только Симон ограничивал скорость его выздоровления, что он никак не мог сказать этому ребенку. Он и так пережил очень большие потрясения за время его жизни после появления системы. Сейчас Симон сидел в углу комнаты и экспериментировал с его новым навыком – астральной проекцией. Рэндидли еще со времен Даннитауна никогда на подсознательном уровне не доверял духам деревни, из-за чего он и решил заступиться за этого мальчишку. Однако сейчас он спрашивал себя, правильно ли он сделал. Рэндидли и вправду верил, что стать мечтателем – это самый безопасный путь для Симона. Может, он и многого хотел, но с приходом системы все сложнее и сложнее удержать в этом мире какую-то невинность. Может, после возвращения из мира Шала, когда Рэндидли увидел Симона, то ощутил несколько глупую ностальгию по мирному времени без монстров и постоянной угрозы жизни. Рэндидли размял руки. Его причина не была странной. Он ненавидел свою слабость и это ожидание. Он ни разу в жизни не ощущал себя настолько неполноценным инвалидом, пускай он и не был инвалидом в прямом смысле этого слова. Но он был менее сильным других, или, если сказать точнее, сейчас он обладал меньшими способностями тренироваться и достигать своих целей. У Рэндидли было много планов, которые он желал осуществить: отыскать друзей, раскрыть создание, что притворялось Лирой. Но сейчас он потерял свою уверенность, что в текущем состоянии он способен на подобные дела. Как же мало он знал о зоне в целом, где же могли быть его друзья. В противостоянии этих чемпионов было что-то, что вызывало дикую злобу у Рэндидли. Сколько же препятствий ставила перед всеми ними система, но все же он немного заинтересовался ими. Он не мог полноценно обнаруживать эфир, но когда он смотрел на Тиюгласхаммер, то не увидел в ней других эфирных нитей, кроме ее связи с деревней, что даровало ей класс. Единственной другой ее связью была связь Тиа с тем медведем. Рэндидли внезапно встал на ноги с горящими глазами. Он поморщился и выпил немного той целебной жидкости, которую он очищал. Симон также поднялся с пола. «Какие-то проблемы», – начал мальчик, но потом запнулся, так как в этот миг раздался удар гонга, что, по всей видимости, являлся призывом к оружию. Рэндидли просто потянулся и зевнул, размяв шею. Немного разминки ему не помешает. Глава 296. Ход Симона охватила дрожь, но в хладнокровной решимости Давида было кое-что, что помогло ему взять себя в руки. Однако Давид даже не предполагал, с чем ему предстоит столкнуться, по причине чего глубоко в сердце Симона закралась тревога. Когда он пребывал в форме астральной проекции, то смог достаточно хорошо разглядеть, насколько большие волны монстров на них надвигались. И основываясь на увиденном, эти волны были лишь началом. Они вышли из их небольшой палатки, и их взору предстали на удивление собранные люди. Большинство людей и несколько детей направлялись к гостинице «Перекрестная звезда». В то же время те люди с мрачными лицами облачались в доспехи и, подхватывая различное оружие, направлялись в другую сторону к границе деревни. Давид также направился к границе, что, по мнению Симона, они и должны были сделать, но вот так пойти одному. Симон вряд ли мог сейчас ответить, что он бы пошел на такой риск, не будь с ним Давид. Пробираясь сквозь толпу в обратном направлении, они заметили на невысокой стене знакомое лицо человека, который сейчас получал доклады и распределял людей на разные участки. Тея. Она также сразу заметила их, и ее глаза выхватили Давида, боевой настрой которого вызывал восхищение. После недолгого сомнения она спрыгнула со стены и подошла к ним. «Не знала, что вы, парни, будете сражаться», — вместо приветствия сказала она, посмотрев на Давида. Давид посмотрел на Симона. Симон сглотнул. «Во всяком случае, мы рады, что вы с нами. Будете рядом со мной. Можете побыть частью моего боевого отряда. Я вышлю вам приглашение, что поможет нам держаться на связи». После этого перед Симоном выскочило уведомление, которое он сразу же принял. «Давид, это ведь твое настоящее имя. Я пришлю и тебе приглашение». После этого Тия отвернулась и начала углубляться в боевые ряды, покрикивая разным людям, идти на тот или иной оборонительный рубеж. Но Симон остановился. Давид смотрел перед собой в воздух, и на его лице отчетливо читалась борьба. Такое же у него было лицо, когда он пытался исцелиться от своей травмы головы. Через несколько секунд борьба исчезла, но Давид просто покачал головой, выглядя немного раздраженным. Затем он заметил внимание Симона, немного улыбнулся ему и наклонил голову вперед. После этого молчаливого кивка они последовали за Тией, а Симон задался вопросом, что же это было с его спутником. Его травма не дает ему получать уведомления. Дух деревни тогда говорил, что ему очень уж не повезло, и то он вскоре сойдет с ума от боли и умрет. Как травма могла ограничивать его взаимодействие с системой? Возможно, именно так все и было, потому Давиду придется нелегко. Симон постоянно тренировал свой навык исцеляющий поток, но все равно казалось, что темпы его роста невелики. Симону казалось, будто тело Давида стало черной дырой, что все поглощало и поглощало его исцеляющую жидкость. Сжав кулаки, Симон принял решение посвятить всего себя созданию этого лекарства. С зельями маны, которые мог создавать Давид, Симону было куда проще и быстрее использовать исцеляющий поток, что помогало ему быстрее получать уровни в нем и соответственно оп. Местность вокруг перекрестной звезды была холмистой, невысокие пригорки которой разбивали территорию на долины с довольно крутыми склонами, на которые Симону будет трудно взбираться. Сейчас он осознал, что ему нужно вкладывать в физические характеристики еще больше единиц свободных характеристик. Но особенности местности препятствовали легкому передвижению и монстрам. Ведь пока те будут взбираться на вершины холмов, то им придется еще и сражаться, между тем отбиваясь от летящих в них снарядов. Похоже, перекрестная звезда не уже не раз сталкивалась с подобными нападениями. Сторона холма, на которой монстры должны были взбираться, была крутой. На ней только в нескольких местах были каменные ступеньки, по которым можно было спокойно подняться наверх. В других местах склон был таким крутым, что восхождение на него становилось невозможным. Про себя Симон втайне радовался, что им не досталась сторона, обращенная к подземелью. Но когда он посмотрел на приближающуюся к ним орду монстров, то его облегчение мигом испарилось, а сердце в ужасе убежало в пятки. Челюсти и кости приближающихся врагов жутко стучали, тела монстров покачивались со стороны в сторону, а в их руках было сломанное и ржавое оружие. Когда скелеты смотрели на них сияющими красными глазами, казалось, они насмехались над ними. Тия негромко ругнулась, а потом встала на спине хризантемы и громко сказала: «Хотя бы этим придуркам потребуется много времени, чтобы добраться до нас. Дистанционные отряды, огонь по готовности». В следующий миг после ее команды к монстрам понеслись десятки ударов маны, огненных шаров и запутывающих корней, что ошеломило и уничтожило множество передних линий скелетов. Казалось, их прочность была низкой, но даже когда скелеты теряли свои конечности, это мало чем помогало. Отрубленные руки и ноги продолжали ползти вперед, таща себя пальцами, с туловищами, которые потеряли свои ноги. Ситуация была хуже, потому их подхватывали на спину уцелевшие скелеты и тащили дальше. Симон в недоумении подумал, что эти скелеты радовались. Они наслаждались. «Бейте в головы», — прокричала Тия. «Дробите их черепа, а другие кости сами прекратят двигаться». Когда толпа скелетов подобралась достаточно близко, чтобы и не магические классы смогли стрелять, в нее полетели топоры, стрелы и метательные ножи. Все эти снаряды неумолимо обрушивались на передние ряды скелетов, круша их черепа. После этого залпа те скелеты, которые были выведены из строя после шквала заклинаний, окончательно упокоились, но скелеты все прибывали и прибывали. «Поздравляем, вы получили новый уровень, теперь у вас второй уровень». Увидев это уведомление, Симон сперва растерялся, но потом усмехнулся. Вот он какой опыт от участия в группе. Хоть сам Симон еще даже ничего не сделал. Давид махнул рукой. Пока он двинулся к монстрам, на его лице не было и следа от той боли. Секунду ничего не происходило, и Симон ощутил приступ жалости к нему. так он и вправду не может нормально взаимодействовать с системой, если после этого его убьют, так как он больше не сможет стать сильнее. А потом на то место, куда указал Давид, с небес обрушился пламенный молот размером с мопед. Пятеро скелетов, что находились ближе всего к точке падения, в одно мгновение испарились. Когда молот ударил о землю, то во все стороны плеснуло жидким огнем, который воспламенил еще 6 или 7 ближайших скелетов, а десяток находящихся чуть дальше скелетов упал на землю, так как ударная волна раздробила их кости, размазав их останки по земле. Затем с возрастающей скоростью Давид продолжил указывать руками на разные места снова и снова, и вот на поле сражения с неба обрушилось 10 молотов, что стерли в пыль самую плотную часть орды скелетов. На месте падения молотов оставались большие дыры выжженной земли, что ярко и горячо горело еще с полминуты, после чего молоты исчезли. Атаки со стороны Симона прекратились, и все с широко распахнутыми от изумления глазами смотрели на это зрелище. Навыки всех других не были столь эффективны, их мощь равнялась обычной стреле, что могла пронзить череп и уничтожить скелета. Огненный шар выводил из строя скелета, но его жара очень часто не доставало, чтобы расплавить череп. Удар маны иногда разрушал череп, если навык был на довольно высоком уровне, но даже в таком случае для гарантированного убийства требовалось выстрелить им прямо в лоб под прямым углом. Запутывающие корни могли лишь замедлить движение 1-2 скелетов. Но этот навык со стороны выглядело так, будто кто-то играет в видеоигру со включенными читами. После действий Давида вмиг умерло около 50 скелетов, а еще примерно 150 были выведены из строя. «Как такое возможно? Не зевайте! Монстры продолжают наступать!» – заорала Нинихтея. А потом она повернулась к Давиду и тихо сказала: «Разве ты не боец ближнего боя?» Давид просто пожал плечами, и тебе оставалось только вздохнуть. «Короче, если тебе нужны зелья маны, я могу». Давид махнул рукой и достал 3 зелья маны. Все из них имели темно-синий цвет, что указывало на то, что они были гораздо сильнее, чем те, которые он дал Симону в тот раз. После этого Давид взял 2 зелья, большими пальцами откупорил их пробки и выпил. Симон терялся в догадках, чего же ему больше бояться. Тому, что у Давида были зелья, которые восстанавливали явно намного больше 100 единиц маны, или тому, что он смог, не моргнув и глазом, выпить за раз все 3 таких могущественных зелья. А ведь после их принятия он даже не содрогнулся от напряжения или головной боли, что обычно случается с людьми тогда, когда принять слишком много маны за раз или когда восполняется примерно половина общего запаса маны за короткое время. Он просто взял и выпил эти 3 зелья. Даже если предположить, что эти зелья восстанавливали только 150 единиц маны, что Симон считал уж очень глупым предположением, то получалось, что его запас маны превышал 900 единиц. У самого Симона было чуть больше 100 маны. К тому же Давид очень продвинут в плане физических характеристик. Ну ей-богу, у этого парня есть хоть какие-то слабости. Глава 297. Хотя его заклинания и выглядели впечатляюще, Рэндидли запоздало пожалел о том, что использовал большую часть своего запаса маны, а также всю ману из колец, которые он наполнил за последние несколько дней. Откровенно говоря, тогда он не задумывался о последствиях, но без доступа к золотым корням и к Гдрасиле и медитации его регенерация маны была вдвое ниже обычной. За час восполнялось 230 единиц маны. Многих людей, несомненно, ужаснет это, но Рэндидли не удовлетворяла такая скорость. Сейчас он поставил перед собой цель восстановлять навыки, в которые попало меньше всего осколков. Впрочем, пока у него хватало зелий, чтобы восполнить израсходованную ману, в следующий раз он не будет так явно демонстрировать свое преимущество ценой таких расходов. После того, как на Рэндидли обратила внимание Тея, ему стало немного не по себе. Рэндидли полагал, что ему нельзя привлекать к себе внимание других, ведь так имелась большая вероятность того, что создание заметит его. Впрочем, казалось, что Даннитаун сосредоточил все свои силы на противостоянии рыцарю-скелету и его армии монстров. Ему лишь оставалось надеяться, что это поселение находилось достаточно далеко от Даннитауна, но он не собирался всерьез полагаться на свои предположения. Рэндидли знал слишком мало о том, как создание действовало и чего оно хотело. Но пока создание не вело таких уж явных поисков Рэндидли, а он сам ничего не мог сделать ему даже при всем своем желании, когда он мог свободно пользоваться лишь несколькими навыками. Сейчас очень плохое время ввязываться в открытое противостояние с созданием. На данный момент самым главным для Рендидли было восстановить доступ к своим навыкам, а зелья Симона играли в этом ключевую роль. Рендидли не хотел быть с ним чересчур жестоким, но чем быстрее Симон рос в силе и уровнях, тем больше маны он мог использовать для создания своей исцеляющей жидкости. Чем более ценным для деревни станет Рендидли, тем с большей охотой те будут помогать Симону прокачивать его уровни и навыки, а сам Рендидли сможет получить некоторые ингредиенты для создания зелий. А пока, Рендидли ухмыльнулся. К тому же, ближайшее будущее обещает быть чертовски веселым. Он не участвовал в таких крупных сражениях с монстрами с тех пор, как он во Фрэнксберге противостоял орде монстров. Ничего не сказав двум людям рядом с собой, Рендидли шагнул вперед, спрыгнув с холма и спустившись к морю скелетов. В это время скелеты избегали догорающего пламени от молотов зари и выжидали, пока оно угаснет. Когда они подняли свои черепа и заметили спускающегося Рендидли, то их челюсти загрохотали. Рендидли сжал пальцы и осторожно начал двигаться, стараясь свести к минимуму свои движения, полагаясь исключительно на собственный опыт. Несмотря на все его усилия, его тело начало охватывать боль от осколков эфира навыка, что застряли в его пассивных навыках. Его руки расплылись в воздухе, нанося удары во всех направлениях, после чего Рендидли очень быстро устремился к центру следующей группы. Его руки уподоблялись железным когтям, что разрывали и разбивали скелетов на отдельные кости. Его атаки выглядели до смешного медленными и неуклюжими по сравнению с тем, когда Рендидли использовал копье. Он просто полагался на свои высокие характеристики и прибавки от навыка владения боем, который ему удалось частично восстановить перед этим сражением. Тия несколько раз выкрикнула его имя, а затем отдала пару приказов, но Рендидли лишь улыбнулся. Не имело значения, будут ли они продолжать стрелять заклинаниями или нет, они не смогут даже ранить его. И хотя его молчаливость в некотором смысле была тяжелым бременем, Рендидли не спешил расставаться с такой комфортной неопределенностью. Для него лучше всего просто молчать, а другие пусть сами разбираются со своими проблемами, не вовлекая его в них. С легкой улыбкой Рендидли помчался к следующей группе скелетов. Симон тяжело дышал. Он обстреливал скелетов пузырьками и струей воды, после чего манипуляцию водой замедлял их и окончательно добивал первыми двумя навыками. Опыт быстро накапливался, и Симон уже успел достичь шестого уровня, но он не мог отвлекаться от сражения перед собой, чтобы распределить полученные характеристики. Врагов было слишком много и все происходило слишком быстро. «Черт возьми!» – прорычала Тия рядом с Симоном. «Где этого идиота носит? Что если в него попала стрела? Он не может быть неуязвим». А затем она посмотрела на Симона. «Что с ним?» Они смотрели друг на друга не меньше минуты. Симон внезапно понял, что Тия была намного, намного младше, чем он изначально предполагал. Вероятно, он так думал по той же причине, по которой он сначала посчитал ее коренастой. Ее доспех был выполнен из толстой обработанной кожи и был дополнен чем-то похожим на медвежий мех. Это придавало ей мрачный вид, но чем ближе Симон к ней находился, тем менее страшной она казалась ему. Все дошло до той степени, что она начала выглядеть в его глазах шестилетней девочкой, что носила слишком пухлое для своего тела зимнее пальто. Симон покачал головой, снова сосредоточившись на манипуляции водой. Лучше лишний раз не отвлекаться от сражения. Еще Симон очень удивился тому, с какой сумасшедшей скоростью он получал новые уровни навыков. За последние несколько минут неистового боя он получил целых 5 уровней. В таком случае, Тия покачала головой в ответ на собственный вопрос и вздохнула. «Ну, думаю, он будет в порядке. Раз мы его не видим, то это значит, что он ушел достаточно далеко. Лучники, огонь по готовности». То, что Давид был все еще жив, подтверждалось теми немногими скелетами, которые добирались к основанию холма по 2 или 3 штуки, что были единственными выжившими от целых групп скелетов. Даже эти скелеты после встречи с Давидом очень часто приходили без некоторых конечностей. До сих пор защитникам холма с успехом удавалось истреблять скелетов, удерживая количество выживших скелетов на довольно низком уровне. Но все больше скелетов стекалось к этой стороне холма с других направлений, где не проходил Давид. Лучники понемногу начали отчаиваться. Пускай они и продолжали уничтожать под ноль всех прибывающих врагов, но с каждой минутой прибывало все большее количество новых монстров, пока их не стало так много, что они начали взбираться на холм по своим собратьям, не обращая внимания на лестницы. Теперь крутизна склонов стала проблемой уже для защитников, поскольку в поднимающихся по склону скелетов было сложнее попасть. Тем не менее казалось, что среди людей перекрестной звезды было несколько метких лучников, что попадали даже по такой небольшой цели, сводя опасность к минимуму. Симон вздрогнул, а затем упал на задницу. Его руки онемели, ноги дрожали, а зрение размывалось. Он проклинал себя за то, что незаметно для себя израсходовал почти всю ману. Конечно, манипуляция водой давалась ему все труднее, чем большее время он использовал ее, именно потому он истощил свою ману за время сражения. Но все равно, Симон закрыл глаза. Может, он все еще может принести пользу другими способами? Похоже, что астральная проекция не требует ни маны, ни запаса сил, а только его сосредоточенности и воли. Учитывая его ослабленное тело, у Симона не было ни единой причины оставаться здесь. Кроме того, его тело защитит Тея и Хризантема. Когда сознание Симона отделилось от его тела, он ощутил странное чувство освобождения. Хотя был неприятный момент, когда Симон взглянул на себя, быстро отвернувшись от вида своих собственных глаз, закатывающихся наверх, Симон поплыл по воздуху. Сначала медленно, но затем все быстрее и быстрее. Чем сильнее он отдалялся от своего тела, тем сильнее росло странное ощущение в области затылка. Он понял, что это сигнал об ограничении области его передвижения. Он ощущал растущую слабость, которая, казалось, в любой момент может подкосить его. Но Симон был слишком напуган, чтобы заняться проверкой своего предела. В конце концов, как бы он ни удалялся, он так или иначе вернется к своему телу. Но если слабость означает, что связь с телом разрывается, то это грозит ему тем, что когда связь полностью порвется, он останется бестелесным духом. Выбросив эти тревожные мысли из головы, Симон бросился вперед. Проследить путь Давида было довольно легко. Его путь устилали неподвижные кости сначала десятков, а затем сотен скелетов. Честно говоря, Симон не был полностью уверен в том, что пугало его сильнее, орда скелетов или тот факт, что ее с такой легкостью рвал на части Давид, который на своем пути истребил четвертую часть всех встреченных им скелетов. Его скорость тоже была пугала, но даже самый быстрый спринтер не мог соперничать в скорости с духом, а потому Симон вскоре увидел признаки сражения. Подумав о том, что у него хватит сил пролететь еще немного дальше, Симон продолжил, и тут же замер, когда увидел то, ради чего Давид сюда скорее всего и направлялся. Позади большой группы стоял скелет, который явно управлял всеми остальными. Его длинные конечности и желтые глаза выглядели очень жутко. Его голова пульсировала странной силой, и от нее распространялись волны энергии, что рассеивались в воздухе. Пока Симон рассматривал скелета, длинная рука скелета вытянулась на всю свою длину, порядка 4 метров, и указала на Давида. Земля вокруг него вспучилась, и из нее вокруг Давида начали подниматься скелеты с темными костями и более лучшим оружием. Симон уже встречал раньше такие кости, но Давид колебался, потому что между ним и скелетом стояли люди. Они направили на него копья, словно готовясь отогнать его подальше. Похоже, что столкнувшись с ним, они удивились не меньше его. Помимо них здесь было еще много людей, которые, казалось, не имели никакого отношения к бою, все как один удивленно смотрели на новоприбывшего. Давид что-то тихо сказал, и Симону пришлось напрячься, чтобы расслышать его слова. «Я должен убить этого монстра». Человек, стоящий во главе десятка охранников, посмотрел на своих товарищей, а затем печально покачал головой. «Уходи, парень, рыцарь-скелет победит в этой войне, это всего лишь один из множества реаниматоров. Просто встань на...» Но Давид не дослушал его и шагнул вперед. Его тело размылось в воздухе, когда он сорвался с места с куда большей скоростью, чем он двигался все это время, проскользнул мимо наконечников копья и сбил с ног двух охранников. Он был настолько быстрым, что никто даже не успел отреагировать. Это был просто совершенно другой уровень. Главный охранник выругался. «Черт возьми, еще один монстр, вандал, задержи его». Из-за скелета реаниматора вышел худощавый мальчик, не старше самого Симона. У него были бледные соломенные волосы и крошечные, словно бусинки, глаза. Но что действительно привлекало внимание, так это его рот, который был заметно больше обычного. Уголки его губ изогнулись. Увидев, что Давид продолжает прорываться вперед, парень снял что-то с пояса и сунул в рот. Глава 298. Дрейкграфт сменил положение руки на алебарде, и, стараясь тщательно подбирать слова, заговорил: «Уходи, парень. Рыцарь-скелет победит в этой войне. Это всего лишь один из множества реаниматоров. Просто встань на...» Но парень перед ним начал двигаться, даже не дослушав его до конца, и двигаться с такой скоростью, что оказался позади него и его людей прежде, чем он успел моргнуть. Такой уровень скорости, его ловкость выше сотни единиц. Чувствуя, как из-под ног уходит земля, Дрейк выругался. Он знал, что когда Сидни назначила их помогать рыцарю-скелету, что-то пойдет не так. В последнее время она чересчур подобрела и вела себя так, будто она уже и не она. Ледяная аура, которую она обычно источала, казалось, в некоторой мере оттаяла. Сначала Дрейк думал, что такая перемена в ней произошла из-за того, что часть ее тревог по поводу защиты деревни новичков рассеялась после того, когда она наконец согласилась позволить их группе дать клятву рыцарю-скелету. Но теперь, знала ли она, насколько трудным будет это задание? Эта страшная мысль звучала слишком правдоподобно, чтобы ее игнорировать. Но всему свое время. Независимо от того, использовали его или нет, у него была работа, с которой он хотел поскорее разобраться. Дрейк прекрасно знал свои сильные стороны, но остановить этого человека... Черт возьми, еще один монстр. Вандал, задержи его. Похоже, что вандал уже успел оценить ситуацию, потому что он без колебаний шагнул вперед, встав между реаниматором и черноволосым парнем. Вся его обычно игривая лень исчезла, вместо чего теперь в его глазах горело странное ликование. Сердце Дрейка ушло в пятки. Если этот идиот сейчас впадет в свой боевой раж, он сам может стать большой угрозой для реаниматора. Пока пятно размытого от высокой скорости парня продолжало приближаться, вандал поднес ко рту одно из своих кулинарных творений и положил себе в рот. Его челюсть не спеша заработала, словно он наслаждался едой. Его улыбка стала шире. Пятно приблизилось и изогнулось, желая обойти вандала, когда в следующий момент он начал трансформироваться в монстра, плоть которого он только что скушал. Там, где только что был маленький мальчик, теперь возвышалась человекоподобная пантера, которая сразу же набросилась на пятно. Сила удара была так высока, что они разлетелись в стороны и врезались в стоящий неподалеку экипажа, почти полностью разрушив его. В мгновение ока вандал поднялся на ноги и набросился на противника, обнажив свои когти, но, к ужасу Дрейка, черноволосый парень встал на ноги еще быстрее. С практически смешной легкостью он избежал удара вандала, а затем сократил дистанцию и ударил вандала в солнечное сплетение. Вандал потерял равновесие и упал на землю. Смотря на то, как вандал с хрипом пытается встать на ноги, Дрейк поморщился. Хотя, откровенно говоря, это было ожидаемо. Кулинария вандала позволяла ему изменять свое тело и повышать определенные характеристики. Единственной слабостью вандала было отсутствие инстинктов вида, в который он превращался, из-за чего его способность сражаться была в лучшем случае посредственной. Вандал всегда не обращал внимания на высказываемые Дрейком опасения, заявляя, что ему более чем достаточно полагаться на свои превосходные характеристики, но, что он собирается делать, если ему встретится противник, чьи характеристики на голову превосходят его собственные, и вообще, как этот надоедливый противник вандала достиг такой скорости? Пятно снова превратилось в молодого парня, который на мгновение остановился, чтобы бросить взгляд на вандала, что позволило Дрейку внимательнее осмотреть его, задействовав свои сенсорные навыки. Он был чуть ниже 2 метров ростом, с черными, доходящими до подбородка волосами. Смотря на его спортивное телосложение, Дрейк год назад мог бы сказать, что парень работал над собой каждый день, но теперь Дрейк мог сказать лишь то, что он был кем-то вроде элитного охотника на монстров в деревне новичков. Но больше всего в нем привлекали его глаза, которые никак не могли отпустить Дрейка. Они ярко горели изумрудным цветом. Его пронзительный взгляд таил в себе волю, которая потрясла Дрейка. Кто, черт возьми, этот парень? Из части экипажа, которая не была разрушена, раздался шум, и когда парень повернулся на него, ему в живот ударил темно-фиолетовый взрыв и отбросил его назад через всю поляну. Из руин экипажа вышла высокая фигура, облаченная в мантию. Дрейк невольно напрягся. Хотя он понимал, что сейчас произошло, но он все еще был немного сбит с толку. Костяная рука скелета мага продолжала указывать на темноволосого парня, пока он, откинутый взрывом, не врезался в дерево. Капюшон упал, обнажив череп. «Спасибо, Коппер. Хорошо, что ты был там, прорычал вандал, все еще находясь в облике пантеры, медленно поднимаясь на ноги. Скелет покачал пальцем и, посмотрев в сторону монстра, ответил, что именно хорошо, тебе напомнить, что мгновением ранее ты случайно чуть не убил меня, начал вандал, но Дрейк перебил его, насколько сильно ты ударил его, Коперникус, как долго он будет в отключке. Взглянув на дымящееся тело и падающее позади него дерево, скелет почесал свой череп, наверное, я перестарался, но то, как этот черт двигается в любом случае, у нас, скорее всего, есть еще около 5 минут, пока он будет без сознания и еще столько же он будет приходить в себя, если только. Черноволосый парень ровно стоял на ногах, затем он небрежно хрустнул своей шеей, глядя на троицу. Коперникус застыл, а вандал невольно отступил на шаг. Дрейк приготовил свою алебарду и поспешил вперед, стремясь присоединиться к двум другим. Но он был слишком далеко и бежал слишком медленно. Его сопротивление не больше 50 единиц, а иначе. Парень снова бросился вперед, на этот раз нацелившись на Коперникуса, который сразу понял его намерение и на одном дыхании начертал в воздухе несколько рун. Несмотря на то, что судьба прокляла его этим телом, это также дало ему некоторые преимущества, включая его высокое сопротивление усталости, страху и его быструю реакцию. Созданные проклятия полетели вперед. Парень попытался уклониться от них, но они последовали за ним и, коснувшись его тела, вспыхнули ярко-фиолетовым светом. После этого проклятия немедленно взялись за дело, замедляя и ослабляя его. «Он собирается!» — закричал Коперникус, но было уже слишком поздно. Проклятия ярко вспыхнули, а затем разбились, сломавшись за пару секунд. К счастью, вандал двигался намного быстрее Дрейка и, прибыв к парню, сразу же атаковал его когтями. Что случилось потом, Дрейк скорее услышал, чем увидел, потому что в следующий момент до ушей Дрейка донесся звук треска, и вандал внезапно оказался на земле, совершенно неподвижный. Дрейк медленно моргнул, пока его мозг покадрово воспроизводил сцену произошедшего. Парень ловко поймал удар вандала, а затем выкрутил его руку, словно играя с ребенком. Он ударил вандала по правому плечу, очевидно сломав его, а затем нанес удар ладонью в чувствительный кошачий нос вандала. А когда он отшатнулся от боли, парень атаковал его по коленям, заставив вандала потерять равновесие. Затем парень протянул руку и, схватив голову вандала, ударил его своим коленом, после чего вандал упал на землю и больше не двигался. В этот момент Дрейк почувствовал укол страха. Вандал был единственным, кто мог заставить Сидни улыбнуться, если он умрет. Но тот мужчина уже проходил мимо него, и Коперникус послал еще более густой рой проклятий ему навстречу. От этой атаки парень даже не попытался уклониться, позволив ей коснуться своей руки. После этого он остановился и быстро изучил их. Затем он повернулся к Коперникусу и сказал, «Ты человек». Это было утверждение, а не вопрос. Казалось, это немного смутило парня, и впервые Дрейк посочувствовал ему. Даже будучи с ним с самого начала, Дрейка все еще немного смущало то, чем был на самом деле Коперникус, точнее то, чем он стал. После этого парень пожал плечами и сжал руку. Проклятия ярко вспыхнули, а затем лопнули. После этого он развернулся и пошел дальше. Задыхаясь от бега, Дрейк наконец добрался до Коперникуса, когда его противник уже ушел. Им ничего не оставалось, кроме как молча смотреть ему в спину. «Кто?» – начал было Коперникус, но покачал головой и пошел к вандалу, который возвращался в свою человеческую форму. К счастью, большая часть урона исчезла вместе со сменой формы, и вскоре он сел, слегка отрыгнув. Посмотрев на удаляющуюся спину, он заявил, «Хаэм, я знал, что мы можем победить. Этот мудак не был таким крутым». Молодой мужчина остановился, а затем обернулся. Троица напряглась. Некоторые из людей Дрейка, что были рядом с парнем, подняли было алебарды, но он быстро отдал приказ отступить. Если он может справиться с вандалом за доли секунды, то у нормального человека, даже будь у него класс, нет ни единого шанса против него. Когда парень указал на них, все трое подняли руки в защитной стойке. Со своей быстрой реакцией Коперникус вызвал щит тьмы между ними и нападавшим, надеясь погасить самый серьезный урон. Но ничего не произошло. Парень развернулся и продолжил идти. Трое удивленно моргнули и обменялись взглядами. Затем они подпрыгнули от неожиданности, когда три пылающих молота размером с мопед упали на реаниматора. Один сломал его ноги, второй повредил торс, а третий, приземлившись на него с небольшой задержкой, уничтожил его голову сразу после того, как он упал на землю. В течение нескольких секунд был слышен только звук бушующего огня. «Уже слишком поздно менять сторону, да?» – пробормотал вандал. «Я думал, что дикий всадник вначале должен был быть слабым. Это был не чемпион, и даже не кто-то с ним связанный», – сказал Копперникус с полным ужаса голосом. «Это был просто парень. Никто не мог ничего сказать на это». Глава 299. Астральное тело Симона прилетело обратно намного быстрее, чем смог добраться Давид. По возвращению в свое тело Симон поднялся и выкрикнул. Давид убил скелета, который создавал других скелетов. Те с некоторым подозрением бросила на него взгляд, прикидывая, верить ему или нет. Но после недолгих размышлений она кивнула и сказала, это многое объясняет. В последние несколько минут они стали куда хуже организованы. Но все это лишь капля. После этого Тия махнула рукой куда-то в сторону. Симон повернулся в том направлении, и у него глаза на лоб полезли. Вероятно, он должен был и сам догадаться ранее. Когда он летел в своем астральном теле, то под ним были толпы и толпы скелетов, к тому же ряды скелетов тянулись далеко-далеко. В глаза Симона бросился, казалось, нескончаемый поток скелетов, которые лезли по костях своих павших сородичей к вершине холма, на котором от них отбивались защитники перекрестной звезды. Хоть скелеты больше не шли в одном строю, как было на начале сражения, они все равно неуклонно двигались к холму. Да нельзя плотное полчище скелетов с расстояния напоминало морскую волну, что тянулось на сотни метров, окружая деревню. Кроме того, скелеты были разными. Среди них нередко встречались высокие скелеты-маги с четырьмя руками, скелеты с желтыми костями, был даже один громадный скелет-великан с черными костями. «Нас ожидает побоище», — уныло сказала Тия, доставая из своей сумки молот. Симон с любопытством смотрел за ее действиями, она посмотрела на него в ответ и взобралась на спину хризантемы. «Знаешь что, я понимаю, что это несколько глупо, но, я не знаю почему, но я подумала, что круто, когда у меня фамилия Глассхаммер, и у меня есть свой молот для сражений», — начала оправдываться Тия. «Так что тьфу, забудь, просто придется отступать в деревню, ты там будешь в безопасности, твои заклинания полезны, но они не настолько сильны, чтобы значительно повлиять на ход сражения. Держись там. П.П. Глаз, стекло, хаммер, молот, стеклянный молот». Ее медведь слегка оттолкнулся от земли и, взревев, побежал вниз по склону, сбивая с ног монстров до того, как они успевали взобраться на холм. Тия внесла немалую неразбериху в ряды скелетов. Понаблюдав, как от ударов Тия за несколько секунд в стороны отлетел с десяток скелетов, что сейчас немного напоминало Давида, Симон повернулся и сделал несколько шагов в направлении деревни, но потом он усомнился, от чего он убегает, разве здесь нет хоть чего-то, что он может, жидкость, послышался чей-то хриплый голос за его спиной. Симон вмиг развернулся и увидел перед собой Давида, который прижимал ладонь ко лбу, морщась от боли. Симону потребовалось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Он бросил взгляд через плечо Давида, но скелеты все еще были за несколько десятков метров от них, поэтому Симон собрался, создал в флаконе целебную воду и быстро передал ее Давиду. «Что с тобой произошло? Я видел, тебя подстрелили снарядом тьмы», — поинтересовался Симон, говоря так быстро, что его слова почти слились вместе. Давид посмотрел на него и чуть улыбнулся. «Нет, то были проклятия», — пробормотал Давид, выпивая приготовленное лекарство. После этого он вздохнул, и его лицо расслабилось, однако боль ушла не вся. В том снаряде были ментальные компоненты, которые я сперва не заметил, а стоило их мне разрушить. Чтобы справиться с ними, мне пришлось активировать ментальную стойкость, которую я не должен был использовать, сказал Давид и снова сморщился от боли. Затем он сфокусировал свои глаза и взглянул на Симона. Его расчетливый взгляд заставил Симона содрогнуться. Но потом Давид покачал головой и достал несколько зелий маны. «Можешь создать еще своей жидкости. Если ты сможешь освободить меня от боли, я буду охранять тебя, когда ты будешь получать уровни. У тебя уже почти 10-й уровень, да, у меня 9-й. А с чего ты говоришь такое?» — спросил Симон, рад тому, что он может хоть на некоторое время отвлечься от звуков сражения. Симон выпил предложенные зелья дрожащими руками. Вот этих звуков Симон меньше всего ожидал услышать от сражения. Почему эти звуки так влияют на него? Теперь они всегда будут преследовать его. Конечно, он раньше сражался с монстрами, но не в таких же количествах, что находились так близко от него, будто они вот-вот захлестнут его своим количеством. Казалось, словно сейчас Симон слышал сотни и тысячи звуков конца жизни, пусть даже эта жизнь принадлежала скелетам. Хоть смерть одного скелета не была особо громкой, но когда таких скелетов тысячи, то их треск костей сливался в такой оглушительный грохот, что от него Симона начало подташнивать. И сейчас он даже не говорил о тех криках людей, когда их ранили, когда они просили помощи. «Симон, возьми себя в руки», — сказал Давид и сжал рукой плечо Симона. Тело Симона снова задрожало, и он вернулся к реальности, продолжив создавать свой исцеляющий поток и очищать его. После этого Давид выпил приготовленное зелье, и снова часть боли исчезла. Смотря на Давида, Симон больше не страшился монстров. Если Симон не мог повлиять на поле боя, то этот мужчина мог перевернуть его с ног на голову, и Симон мог помочь ему. Потому Симон помогал сразу всем. Это чувство. Симон предположил, что именно так чувствовали себя врачи, когда лечили спортсменов, политиков, матерей, предпринимателей. Это чувство согревало сердце Симона, очищая его разум от страха. Может, в сражениях он мало чем может помочь, но в текущей ситуации он не был беспомощным. Благодаря усилиям Симона, Давид мог спасти кого-то такого, как тот ребенок на улице, которого Симон не смог спасти в свое время. Выпрямившись, Давид крепко встал на ноги и пошел к краю холма. В нескольких метрах ниже по склону уже взбиралось несколько скелетов, сгибая ноги и руки под такими углами, что с виду они напоминали пауков или жуков. Давид раздавил руками их черепа и сместил взгляд чуть в сторону. По мановению руки Давида с небес обрушилось три пылающих молота, которые упали в наибольшие скопления скелетов, что взбирались на холм. Однако даже это было каплей в море. «Симон», — внезапно заговорил Давид, что в который раз потрясло Симона. Как же странно он чувствовал себя после того, как он был с этим молчаливым парнем столь долгое время, за которое Давид и слова не сказал, а теперь так разговорился. У его спутника был приятный низкий голос. Такой голос буквально требовал, чтобы ему внимали. «Я защищу твое тело. Используй астральную проекцию и посмотри, где в округе люди с трудом сдерживают монстров. С твоими возможностями и моей скоростью». Симон сразу же понял Давида, яростно кивнул и использовал свой навык. Его тело громко упало на землю. Симон поморщился. Он таил надежду, что не почувствует боли от этого падения, когда вернется в свое тело. А потом все это потеряло для него значение. Ведь сейчас Симон почувствовал себя героем. Рен Дидли стоял над кроватью мальчика, сложив руки на груди. Боль от использования навыков в недавнем сражении уже исчезла, но даже сейчас Рен Дидли немного потряхивал от пережитого. Ментальная стойкость изобиловала осколками эфира, и ее использование вызвало сильнейшую боль в Рен Дидли, когда все те осколки начали разом вызывать боль. Среди других хороших новостей было то, что он постепенно получал возможность пользоваться меню. Текущее состояние немного напомнило Рен Дидли то время, когда он каждый день принимал то черное зелье, скрывающее уведомления. Главная проблема заключалась в том, что окно статуса и меню зависели от окружающего эфира, который с приходом системы наполнял все вокруг, пусть и в небольших количествах. На первых порах, когда человек еще не создал связь с деревней, получив класс, окружающий эфир позволял людям видеть системную информацию. Но когда его навык разрушили, пространство души Рен Дидли наполнилось осколками эфира, что подавило его чувствительность к окружающему эфиру. Только сейчас, когда Рен Дидли несколько упорядочил осколки эфира в своем теле, он встал перед проблемой, как вернуть свою способность получать сигналы от земного эфира. Получаемые им сигналы все еще были беспорядочными, но через несколько дней он, вероятно, сможет полноценно пользоваться своим меню. Что было еще одной хорошей новостью, ведь тогда он увидит не только свой экран статуса, но и сможет обратиться к той, что находилась в его теле. Лукреция. Вздохнув, Рен Дидли потер лоб. Всему свое время. Может, его поспешно созданная печать, которую он тогда создал в своем навыке души, оказалась более эффективной, чем он ожидал. Словно попал в ад, пробормотал Рен Дидли, ощутив надвигающуюся головную боль. Но он сосредоточился на ребенке перед ним. С помощью Симона Рен Дидли смог свести количество убитых в том сражении до одноцифровых чисел. Однако своими способностями он всем отчетливо показал, что находится на совершенно другом уровне, чем все другие жители этой деревни. Но этой проблемой он займется в будущем. Сейчас Рен Дидли больше всего беспокоился о Симоне. Симон чересчур истощил себя, но Рен Дидли не мог по-настоящему сопереживать ему. Пускай Рен Дидли много раз на собственном опыте испытывал подобное чувство, он не мог забыть отношение Шала, который ни в какую не признавал даже малейшие проявления слабости. Шал тогда просто заставлял Рен Дидли подниматься и идти дальше. Но сейчас Рен Дидли волновал навык, который получил Симон. Астральное воплощение. Способность создавать аватар, который мог взаимодействовать с материальными предметами мира, пока Симон будет находиться в состоянии астральной проекции. Рен Дидли вздохнул. Такой навык увеличит боевые способности Симона, когда он так боится, но... Такой навык снова ставил Симона на путь, который, по опасениям Рен Дидли, к чертям разрушит его невинность. Пускай он несколько гордился, что помог Симону обрести такой класс, но в этом новом мире с такой жестокой системой. Тяжело вздохнув, Рен Дидли откинулся назад и поднял голову к небу. Звезды казались такими близкими, такими яркими, такими живыми. Вот что значит, когда земную атмосферу вот уже 8 месяцев не загрязняют никакие фабрики и промышленные заводы. Система изменила Рен Дидли к лучшему во многих аспектах. Хоть сейчас он не сильно заморачивался, если ему приходилось убить монстра или человека, Рен Дидли не терял рассудок, держа себя под контролем. Но что-то подсказывало Рен Дидли, что Симон не сумеет остаться таким же добрым и невинным. Чтобы идти вперед, система заставит Симона многим пожертвовать. Глава 300. Дрейк стоял по стойке смирно, сложив руки за спиной. Сидни сидела за своим столом и поддерживала рукой подбородок, внимательно пробегая глазами строки его доклада. Они за полтора дня добрались до крайней восточной деревни с такой скоростью, что некоторые участники этой вылазки начали протестовать, но Дрейк желал доложить о своем поражении как можно раньше. Причиной этому был его просчет, в котором он постоянно винил себя, но его отряд столкнулся с тем, чему они ничего не могли противопоставить. Тот мужчина. Поскольку они вернулись обратно с момента своего ухода лишь спустя неделю, то Сидни не успела подготовиться к их прибытию. Она быстро отослала прочь магов, которых она обучала различным заклинаниям, их применению и когда нужно их использовать для нанесения большего урона. А теперь она сидела один на один с Дрейком и читала его доклад. Ее текущее состояние не было бы таким пугающим и устрашающим, если бы Дрейк не пережил это ее отношение несколько раз в прошлом. Если речь шла о Сидни, то ее всякий мог назвать придирчивой к деталям. Благодаря своему терпению и хладнокровной злобе ей удалось выжить после разрушения привычных порядков мира и взять под свой контроль более 1000 человек. В некотором смысле она была гением, но по тем же причинам она была опасным человеком. Однако Дрейк задолжал ей за то, что она поклялась защищать этот город и стать его лидером. До этого момента она оставалась верна своей клятве, что заронило зерна преданности в сердце Дрейка. Пусть им и могли манипулировать временами, особенно этот поход.